Все кончено. Неожиданно Сара испытала чудовищную усталость. Она поднялась и инстинктивно бросила прощальный взгляд на окружающие Тизи вещи, натасканные отовсюду понемногу. Вещи, среди которых прошло ее детство. «Не возвращайся», — бросил ей Тимоти Зейн. «Я не хочу больше тебя видеть. Антонио тоже. С этой минуты начинается вторая часть моей жизни». Сара повернулась к нему спиной. На мгновение ей показалось, что он пожелает ей удачи, но он промолчал. Разворачиваясь, чтобы ехать в Лос-Анджелес, она видела, что старик запустил кинопроектор. На сероватом мятом экране Лиззи Катц снова начала свой бесконечный бег по подземным коридорам в Юдифи из семи замков. Глава 18. Доехав до Лос-Анджелеса, Сара поняла, что не сможет вернуться домой, где не сомкнет глаз всю ночь. Она остановилась в отеле, заперла дверь, просунула в ручку ножку стула и бросилась на кровать. Она не плакала. Была слишком подавлена для сильных эмоций. Что-то в ней сломалось, она ничего не испытывала, ни ярости, ни боли. Ничего. Схватив телефон, Сара набрала номер Адриана Уэста. Я ответил «Уиспер, мажордом». Сара сообщила ему лишь, что магнитофон у нее, и, велев назначить встречу на утро следующего дня, положила трубку. Спала она недолго и очень плохо. Проснувшись, заказала чай по-русски. Как и следовало ожидать, ей принесли мерзкий отвар, который она едва отхлебнула. Расплатившись по счету, Сара отправилась в банк забрать Филку. Она нервничала и без конца смотрела в зеркало заднего вида, готовая каждую минуту увидеть Антонио с ножом в руке. Бережно поставив аппарат на пассажирское сиденье, Сара направилась в сторону Беверли-Хиллз и беспрепятственно въехала в поместье Адриана Уэста. На этот раз Уиспер оказался более любезным, можно сказать, почтительным. Он провел ее на второй этаж в курительную комнату. Сара, ожидавшая увидеть одного хозяина, удивилась, обнаружив тут же Гвеналу Майль и Джейн Харлок. Адриан Уэст, судорожно сжимавший подлокотники своего кресла, казался очень напряженным. «Вот агрегат», — сделанный беззаботностью, объявила Сара. «У меня не было времени проверить, работает ли он. Обнаружить его казалось сложнее, чем мы думали». Она поставила запыленный аппарат на чудный инкрустированный столик, не заботясь о царапинах. Подняв голову, обнаружила, что Гвеннелла, калека и адвокат, не отрываясь, смотрят на магнитофон, словно пытаясь его загипнотизировать. Они как будто боялись его. «Я знал, что у вас получится», — прошептал Адриан Уэст с неожиданным жаром. «Только дочери Рекса Фейниса могли довести до конца эти раскопки, не так ли? Естественно, ведь вас направлял инстинкт. Я должен был подумать об этом с самого начала, вместо того, чтобы тратить время на бессмысленные экспедиции, которые, к тому же, никогда не возвращались». Сара напряглась. Решительно все в курсе. Про себя она проклинала Тимоти Зейна и его тайны. «Ваша сестра не придет?» — спросила Джейн Харлок профессиональным тоном. «Может, вы ее ликвидировали? Как вы, наверное, знаете, если вы убили ее, то должны представить мне доказательства. Без формального доказательства смерти Антонии я не смогу передать вам документы, оставленные вашим отцом Рексом Фейнисом, где содержится номер счета в Швейцарии и ключ, позволяющий его открыть. Речь идет о колоссальной сумме, состоящей из даров знаменитостей, которым он оказывал услуги». «Я не убивала Антонию», — выплюнул Сара, — «и не собираюсь этого делать». «Вы не правы», — парировал адвокат. «Она-то своего не упустит. Это очень решительная молодая женщина. Конечно, мы с ней тоже встречались, но она не получила одобрения мистера Уэста». Сара нахмурилась, не понимая. «Одобрение?» — повторила она. «У нее нет данных», — безапелляционно заявил Уэст. «Она недоверчива. Ее интересуют только деньги». Духовный аспект этой операции оставил ее равнодушной. «Она сильно разочаровала меня, именно поэтому я сделал ставку на вас. Вы моя кандидатура, и я в вас верю. Я надеюсь, что вы окажетесь на высоте». «Боже мой», — процедила Сара. «Да о чем вы говорите?» Уэст улыбнулся. Его лицо приняло выражение терпеливого учителя, который готовится объяснить теорию относительности пятилетнему ребенку. «Я начну с самого начала», — произнес он. «Полагаю, Тимоти ввел вас в курс дела. Проблема в том, что последнее время он сильно сдал, и я боюсь, как бы он ничего не напутал. Вы не дочь Рекса Фейниса». «Что?» — опешила Сара, неожиданно испытав огромное облегчение. «Нет», — подтвердил Адриан. «Вашим родителям является его целлулоидный двойник, его изображение». Настоящий Рекс умер задолго до вашего рождения, поглощенный персонажем, которого он создал. Его останки покоились в фундаменте виллы. Вы бы наверняка нашли их, если бы открыли шестой контейнер, но это неважно.